208. Вы можете понять, насколько черные ложи противятся усовершенствованию человечества, как они предпочитают судьбу Атлантиды, нежели свет нового тела. Будем на страже, будем зорки, будем следовать за владыкою.